900 тысяч единиц нежити, думал я, попутно махая мечом. Этого же достаточно, чтобы погрузить во мрак не только Кант, но и окрестности. Хорошо, сколько у нас в городе призывателей. Учитывая, как прорядились наши ряды в последний месяц, не больше сотни. Я бы даже сказал, что гораздо меньше. Из великих, только Асакура. То есть реальной силы, чтобы остановить такую толпу, действительно нет. Обычные люди будут легкой добычей для подобных тварей. А потом, я еще раз глянул на артефакт, который сжимал в руке Архат. А потом он и мертвых может превратить в свое оружие. Да уж, неожиданная ситуация, нестандартная. В этот момент я понял, что у меня начала уставать рука. Ну, конечно, простой рубкой уже умерших существ я ничего не добьюсь. Необходимо устранить первопричину всего этого. И я начал целенаправленно наступать на Архара. Еще быстрее, чтобы одним из ударов просто снести ему голову. Нет, он не безоружен. Артефакт в его руке, и есть оружие, причем страшное. Да что ж ты за прилипала, прорычал в этот момент Янир, заставив меня обернуться к нему. Своего соплеменника он уже и поджарил, и разодрал на несколько частей, но все равно эти части хватались за Янира и пытались причинить ему ущерб. Да и демон Архата был при жизни заметно сильнее моего. А когда я обернулся назад, то Архат просто исчез. Вместо этого на меня, да и на моего спутника навалились десятки гниющих монстров, пытающихся и от нас оторвать кусок. Рубиться приходилось буквально изо всех сил. Иногда, когда меч был занят, я наносил удары свободной рукой. Хорошо еще, что она поднималась гораздо легче, чем рука, в которой я сжимал меч. Так прошло довольно много времени. Не знаю, сколько точно. Может, вечность, может, только час. Знаю одно, каждый взмах мне уже давался через боль. Каждый шаг заставлял кривиться от нее. И это несмотря на то, что моя физическая форма была великолепной. Я осмотрелся, но не сразу увидел Архата. Лишь случайно заметил его высовывающегося из-за склада рогов у основания трона. «Пора это заканчивать», — рыкнул я и ринулся к полусгнившему призывателю уже напрямую, не обращая внимания на муравьев. «Упокойся». И с этим словом я сделал замах мечом. Удар должен был снести голову Архата начисто, но тот отпрянул и закрылся руками. Поэтому первым ударом я отсек ему обе ладони, в том числе и ту, в которой он держал камень. Они отлетели метра на два, и я замахнулся во второй раз. Но тут с моим противником начала происходить какая-то странная метаморфоза. Кожа начала быстро розоветь, становиться эластичной. Под ней стали заметны прорастающие капилляры и вены с артериями, блеснуло мясо мышц. «Что ты со мной сделал?» — взвыл Архат, уставившись на меня наливающимися кровью глазами. Да и голос его изменился, став более насыщенным. «Что ты сделал, смертный?» «Сейчас доделаю, скажу», — ответил я, кривясь от брезгливости, после чего все-таки закончил страдания противника, снеся ему голову с плеч. «Вот теперь все, я тебя обезвредил». Голова отлетела метра на три и повернулась лицом ко мне. На меня уставились ненавидящие глаза и открытый в безмолвном крике рот. Впрочем, глаза потихоньку мутнели. Но я не спешил расслабляться. Он и до этого не создавал впечатления живого человека, поэтому мог преподнести и еще какой-нибудь сюрприз. В целом, так и получилось, только пакость преподнесла не голова. Вокруг нас постепенно падали без силы и безжизненной энергии твари. Видимо, лишались того, что поддерживало в них квазижизнь. Впрочем, как я и рассчитывал. Но для того, чтобы наверняка закончить все это сумасшествие, надо было найти камень. Янир отрывал от себя последнюю лапу демона-зомби, а я принялся обследовать место, куда упали отрубленные ладони Архата. И вроде бы я даже запомнил точное место, но там оказалась только одна ладонь, второй не было. Лишь замерев и оглядевшись, я увидел странное движение и пробивающийся рядом мертвенный свет. Подойдя к источнику света, я увидел, как отрубленная ладонь пытается передвигаться прочь, удерживая двумя пальцами камень, а на трех других, соответственно, передвигалась. «Ну уж нет», — хмыкнул я и ударил по ней каблуком. Мертвые пальцы выпустили камень, и он откатился прочь. Ладонь сразу же потеряла свою прыть и замерла, а я склонился к камню. «Не трожь», — рыкнул Янир, прыгнув ко мне. Но было поздно. Я брезгливо, двумя пальцами поднял камень на уровень глаз, и тут же почувствовал изменения в себе. Переведя взгляд на руку, я увидел, как по ней побежали сине-зеленые полосы, как будто меня снова заразили, а кожа моментально стала терять свой цвет. От неожиданности я выронил камень. Теперь меня волновала только рука. Но, Как только воздействие артефакта пропало, полосы из-под кожи стали исчезать, а сама она приобретала естественный оттенок. «Что это за херня?» – спросил я, глядя на демона, вставшего рядом со мной. Я стал превращаться в него, и я повернулся к обезглавленному трупу. «Артефакт поднятия мертвых», – задумчиво проговорил Енир. «Еще одна легенда ожила. Я слышал, тоже», – кивнул я, приходя в себя. «Только вот там ничего не было сказано о том, что параллельно он убивает своего хозяина. Жизненная сила – это чуть ли не главная энергия во множестве миров», – Енир качнул хвостом, оглядывая тысячи трупов вокруг. В нос ударило вонью. «Да разве такое возможно?» Я аж не сдержался и зажал нос пальцами. Не думал, что смогу еще что-то чувствовать. А дело оказалось в том, что тела муравьев, размером с нормальную такую лошадь, принялись разлагаться в усиленном темпе. И вроде, чему там было гнить. Но нет, потеряв связь с владельцем артефакта, они превратились в отвратительную тягучую жижу под ногами, которая заливала буквально все вокруг. «Как же мерзко!» — скривился я. «Пойдем отсюда!» Енира уговаривать не пришлось. Он только подхватил сферу, выпавшую из полусгнившего демона, но та оказалась негодной. Она и так была темной, а на ладони демона оплыла и тоже стала зловонной лужей. «Что это за артефакт такой, который все превращает в это?» — поинтересовался я. И взгляд мой опять сосредоточился на нем. Нельзя же его тут оставить, а то вот таких неудачников, которые захотят заполучить в свои руки оружие массового поражения, потом не остановить. Ты прав, невероятно рьяно согласился со мной Енир. Вот только нам с тобой трогать его нельзя. А что делать? Я пожал плечами. Нет, конечно, я могу взять его в отрубленные ладони Архата, но они же уползут прочь от нас, и это вряд ли можно назвать безопасным хранением. Енир запрокинул рогатую голову к потолку и расхохотался. Впервые я видел столь непосредственную реакцию от демона. Очевидно, нужна какая-то защита, проговорил он, отсмеявшись. Но не органическая, а то могут быть проблемы. То есть рога демона не подойдут. Я глянул в свою сумку. Помимо всего прочего в ней лежали пластиковые контейнеры из-под бутербродов. Я взял один, открыл его и аккуратно подцепил из темной, растекающейся жижи артефакт. Как ни странно, к нему она вообще не приставала. Руками до него я тоже старался не дотрагиваться. Хватило мне и одного раза. Но вот эффект от камня через пластик действительно не передавался. Я закрыл контейнер и убрал его в сумку. «Ну что, пошли», — сказал я и принялся аккуратно выискивать в жиже более-менее сухие, или хотя бы не слишком глубокие места. «Только надо будет что-то придумать», — Енир косился на мою сумку. «Эта штука, как бомба замедленного действия, причем очень сильная. Придумаю», — пообещал я. «Обязательно что-нибудь придумаю». Мы шли осторожно ступая, пока снова не поравнялись с туннелем, из которого шел совсем другой по запаху воздух. Теперь я смог оценить, что он не был более свежим, просто не вонял мертвечиной, поэтому и показался мне лучше. «Слушай», — сказал я Ениру, оглядывая свои насмерть испачканные кроссовки. «Мы с тобой зачем сюда шли? Чтобы прокачаться», — ответил демон и качнул хвостом. «Я вообще свои силы хотел попробовать. Не думал даже, что с соперником гораздо сильнее встречусь». «А этот был сильнее?» — спросил я, имея в виду мертвого демона. «Если бы был живым, то спокойно справился бы со мной», — без обиняков ответил Енир. «У него перед смертью был уровень 20, не меньше. Даже странно, как Архат смог его поработить», — хмыкнул я, продолжая принюхиваться к воздуху из туннеля. «Демон бы его на одну ладонь поставил, а другой прихлопнул бы». «Ну, знаешь», — проговорил на это Енир, — «ты сейчас тоже можешь меня поработить своим камнем». Он снова покосился на сумку. «Но я надеюсь, этого не произойдет. Думаешь, у них могли быть дружеские отношения, почти как у нас?» — спросил я, а сам подумал о том, что, возможно, я зря взял камень. Точнее, не так, конечно, нельзя его было оставлять валяться на видном месте, дело совсем не в этом, но и себе оставлять его, наверное, тоже не нужно. Его можно уничтожить, чтобы избежать какой-нибудь беды в дальнейшем. «Нет», — хохотнул Енир, а потом пристально взглянул мне в глаза. «А у нас дружеские отношения? Я думал, мы уже прошли фазу выяснения этого», — улыбнулся я. «Примерно в тот момент, когда ты спас моего друга, а я тебе отдал какую-то редкую сферу. Или это все равно нужно озвучивать?» «Нет, просто напомнило мне одну легенду», — задумчиво проговорил демон, — «что один похожий на меня демон доверился человеку, но тот только использовал его в своих интересах. И с тех пор, среди нашей братьи ходит что-то вроде запрета на дружбу с людьми. Это в твоей истории было, усмехнулся я, припоминая, как у нас многие рассказывали истории якобы про друга, чтобы не выставить себя посмешищем. Или и правда легенда, не в моей, покачал головой Енир, что делал крайне редко. Был у нас предводитель, высший демон, босс по-вашему, но это был действительно великий предводитель. Чтобы ты понимал, его уровень был бы далеко за сотню, а может быть, и посчитать его нельзя было бы. Енир замолчал, он просто стоял и задумчиво глядел куда-то вдаль. Я долго ждал, когда он продолжит, но демон просто молчал, иногда качая хвостом. И что же случилось дальше? Спросил я. Он доверился человеку? Именно так, внезапно ответил мой спутник, причем, довольно быстро. Более того, он раскрыл ему многие наши секреты и даже тайну перехода из твоего родного мира. Они были с тем человеком ближе, чем друзья. Они были братьями. Тогда демонов никто не считал монстрами. Мы могли стать расой, которая жила бы наравне с людьми. И человек предал демона, проговорил я, когда молчание Енира снова затянулось. И, по всей видимости, убил. Сначала он вызнал все секреты демонов, а затем предал и убил. Все так, демон посмотрел на меня прожигающим взглядом, и звали того человека, Арнам Дус. Он основал орден демоноборцев и теперь охотится за каждым из нас. Я, честно говоря, был ошарашен. Ничего, кроме восклицаний, у меня не осталось, поэтому я не спешил задавать новые вопросы. Но зато становилось кое-что понятней. Но неловкая пауза надолго не затянулась. Из туннеля высунулась деловая муравьиная морда и уставилась на нас. «За сферами?» – спросил я, глянув на Енира. «Прокачаемся!» – кивнул тот, и я срубил муравью голову. Сферы не было, но я и не ждал с первого раза. Мы уже поняли, что, чем сильнее мы прокачиваемся, тем меньше получаем от более низкоуровневых монстров. Мы прыгнули в проход и бодрым шагом устремились вглубь. Уклон у него тоже был достаточно сильный, но все же недостаточный для езды на пятой точке. Поэтому мы просто быстро перебирали ногами, практически не прилагая усилий к тому, чтобы двигаться. Чем дальше, тем больше монстров попадалось нам на пути. «Кажется, я знаю, куда мы сейчас попадем», — проговорил Енир, который шел впереди меня, постоянно врубая свои огнеметы. Я еще раз осмотрел проход, по которому мы двигались, затем вспомнил 900 тысяч похожих существ, поднятых из мертвых, и сказал: «Термитник, конечно». На языке вертелось слово «муравейник», но подземные ходы и прочие говорили, скорее именно о термитнике. «Именно», — ответил мне демон. «Что ж, полагаю, что хотел бы видеть другом столь сообразительного человека. То есть ты еще сомневался?» — хохотнул я. «Человек человеку рознь. Просто ваш лидер доверился не тому человеку. В этом-то и загадка». Енир даже затормозил и обернулся ко мне. «Я не думаю, что высший демон может быть простачком и довериться первому встречному. Наверняка их тоже связывали какие-то поступки. Однако, конец вышел именно таким». И после этих слов развернулся и пошел дальше, не дав мне ответить. Да я и не хотел ничего говорить. Понятное дело, что у него травма и пунктик на отношении с людьми. Ладно, со временем сам увидит. Внезапно для нас мы вышли из туннеля и оказались в огромной пещере. Настолько огромной, что даже размеры ее я описать не берусь. Потолка видно не было, 500, а может и больше метров было до него. Но не это было интереснее всего, а то, что мы увидели перед собой. Ходы, тысячи ходов в породе, и тысячи суетящихся монстров, похожих на муравьев, только живых. Вот откуда он черпал свое воинство, прорычал демон, глядя на множество тварей перед нами. Умно, черт возьми, у меня даже вопрос назрел. Убиваете друг друга вы сами, а виноваты при этом демоны. Вот почему. Ну что, я глянул ему в глаза, не желая поддерживать этот разговор. Кто больше монстров убьет? Енир закатил глаза, совсем как человек, разогрел оба своих огнемета и жахнул двумя струями пламени метров на 100, превратив в пепел сразу больше сотни особей. Эй, я махнул мечом. Так нечестно. А про честности слова не было, ответил мне Енир и расхохотался, после чего устремился в буквальном смысле выжигать местное население. Я понял, что с подобным соревноваться просто не в моих силах. Мне нужно было брать не количеством, хоть именно так и было заявлено в правилах, а качеством. Ну и ладно. Определив, где находится центр всего этого термитника, я устремился туда. По пути впитал желтую сферу, чтобы чувствовать себя бодрее. Рядовых монстров-муравьев я рубил походя, даже не особо обращая внимания на них. У этих милых было совсем немного возможности причинить мне вред. Жвала, коготь на каждой лапе, да удар задней частью корпуса, вот собственно, и весь набор. Конечно, миллион подобных существ, да еще и воняющих, словно носки недельной свежести, мог навести шороху в Канде. Но я все же подумал о том, что Архат переоценил возможности своей армии. Ему были нужны гораздо более кровожадные монстры. А вот ближе к центру термитника у меня уже возникли некоторые трудности. Тут стояла охрана. Это были уже более крупные особи с ярко выраженными шипами на всех лапах, в том числе и на добавочных. С этими рубиться пришлось от всей души. Даже вспомнил какие-то движения, которые помогали легко миновать метящие в меня удары. И все-таки на каждого охранника уходило достаточно много времени. Они атаковали по четверо, чтобы взять меня в кольцо со всех сторон. Иногда вклинивался пятый. Но азарт и адреналин делали свое дело. Эти монстры просто не имели шансов. Не могли меня достать. Я им был не по зубам. Если у них, конечно, были зубы. Добить всех сам я не успел. Янир решил включиться в драку. Видимо, ему тоже была охота подраться с более серьезными соперниками. Конечно, он укладывал их быстрее, чем я. Но какое значение это имело, если я все равно порубил больше особей? Закончив, мы взглянули друг на друга. «Я впечатлен твоими успехами», — кивнул мне демон. «Рад сражаться на одной стороне с тобой», — ответил я. И мы двинулись дальше. Из охранников на нас двоих выпала только одна зеленая сфера, что было сущей ерундой. Поэтому мы устремились дальше. Довольно быстро нашли королеву. Огромная жирная личинка, выдавливающая из себя монстров. Одного за другим практически. Тут в дело уже вступили ее личные телохранители. И, честно говоря, был бы я один, даже не знаю, как справлялся бы с ними. Это были отчаянные ребята, которые превосходили остальных буквально во всем. Вот только Янир не зря прокачался. Он теперь орудовал не только когтями, шипами и огнем. Он научился ставить интересный блок, об который разбивались все атаки врага. Просто тормозил всех намертво. В это время я избежал нескольких ударов, подобрался к королеве и рубанул ее от всей души. Нет, струя пламени для подобного была бы определенно лучше. Меня всего обдало различными жидкостями, многие из которых оказались очень неприятными. От них зажгло кожу. Но я просто стер кислоту и кровь, и принялся усиленно рубить. Меч давал отличную возможность для этого, умертвляя ткани этого адского монстра, размером в трехэтажный дом в промышленных масштабах. Через 10 минут все было кончено. Мы привалились с Янером к стене термитника и усиленно дышали, пытаясь восстановить дыхание. И только тут я увидел, что выпала сфера, даже две, причем одинаковые, и обе не красные, темнее, фиолетовые что ли, сказал я, поднимаясь и подбирая их. Да, точно, даже с отливом каким-то, такие можно очень дорого продать. Тебе качаться надо, сказал на это Янир, и я только сейчас обратил внимание на то, как тяжело он дышит. Чтобы быть сильнее, сильнее опасности, я убрал сферы в сумку, успеется, и тут наткнулся на пластиковый контейнер, но не тот, в который положил артефакт, а с бутербродом. Слушай, что-то так есть хочется, как будто не ел уже давным-давно. Я, как ни странно тоже, кивнул демон. Такое ощущение, что выжат, как лимон. Не задумываясь, я поделился с ним бутербродом, и мы съели их прямо перед трупом королевы монстров. Некоторые из них забегали к нам, но тут же убегали обратно. Уж и не знаю, что они чувствовали. Обратная дорога заняла заметно меньше времени. Мы шли уже без остановок и раздумий. Затруднение вызвало только то место, где мы упали с высоты 15 метров. Однако и тут у меня уже сработало проекционное мышление, как я его назвал. Пока Янир отключал артефакт искривления пространства, я думал, мне всего лишь понадобилось воссоздать в мозгу план помещений, и я увидел, что сбоку от нас есть лестница, которая идет в другой туннель, который потом присоединяется к тому, из которого мы выпали. Но еще до того момента, когда на склоне невозможно держаться, объяснялось это просто. Архат готовил нападение и все рассчитал. Его недогнившие монстры как-то должны были выбраться на поверхность, поэтому он подготовил путь к наступлению. Смущало меня одно, что он постоянно говорил про 10 лет, но он точно не выглядел так, будто провел тут одно десятилетие, возможно дюжину их, тогда я готов поверить. Впрочем, я быстро отбросил эти мысли, так как просто решил, что у него помутился рассудок из-за разложения тканей, вот и показалось. Мы снова прошли какой-то странный рубеж, но на этот раз не особо обратили на него внимание. За пару уровней до верха Енир сказал: «Ну ладно, пойду в кольцо, дальше по обстоятельствам, но в любом случае, приятно иметь с тобою дело». «Взаимно», — ответил я и впервые пожал демону лапу. А вот когда вышел на поверхность, меня ждал очередной сюрприз. У входа собралась целая толпа. «Макс!» — прокричал Кир, мчась ко мне. «Наконец-то! Мы думали, ты пропал. Поисковую собрали. Как хорошо, что ты наконец-то вылез. Ты как? Ой, да ладно, мне было чертовски неловко. Делов-то, меня не было максимум сутки». «Да ты чего?» — Кир выпучил глаза. «Ты 2 недели назад вниз ушел. Город в панике». Глава 18. Немного раньше. Следователь полиции Кандемиллер уже собирался домой, когда его окликнул напарник Гроздин. «Не торопись», — сказал он, выражая всем своим внешним видом, что новости у него весьма печальные. «У нас новый труп». «Да что ж такое-то?» Дэн потер ладонями уставшие от компьютера глаза и глянул в окно, где уже практически стемнело. «Все им не имется. И по всем признакам, наш знакомый», — хмуро сообщил полный дознаватель. «Характерная метка на месте. Это который?» — напрягся Миллер. «Ну этот, который ожог на левом предплечье оставляет», — Анатолий Гроздин постучал пальцами по своему предплечью. «Маньяк-извращенец». «А, больной ублюдок», — Дэн кивнул и направился к выходу. «Так и говори, маньяк, а то, знакомый. У нас много знакомых. Ну кто его знает, может быть, и знакомый», — проворчал себе под нос полный дознаватель и протер плешь. «Кто может знать наверняка?» Пока они доехали до места, поздний вечер уже перетек в ночь. И ночь эта была прекрасна всем. Теплый воздух, дразнящий наступающим летом, запах цветов и зелени, редкие порывы сухого ветра, долетающие из пустоши. Над головой громадная луна, причем совершенно полная. «Да уж», озираясь, проговорил Миллер, «сейчас бы сидеть на лавочке с красивой девчонкой, топенной попивать. Эх, где мои 17 лет?» «Ну вот кто-то попил», — хмуро ответил Гроздин. «И лавочка имеется. Труп молодой женщины нашли в городском парке в зарослях за лавочкой. Сейчас вокруг нее столпились полицейские, медики и непосредственно следователи, которых вызвали прямо на место. Третий, получается», — Миллер склонился над телом, под специальным фонариком, разглядывая след на руке, оставленный убийцей. «Ага, за неделю», — проговорил Гроздин то, что и так все присутствующие знали, но сам факт того, что у них завелся маньяк, вселял беспокойство, и это только найденных. «Не думаю, что их больше», — проговорил Миллер, оглядывая труп. «Он старается сделать так, чтобы мы нашли его жертв, так что не думаю, что есть неизвестные». Дэн поднял взгляд на собравшихся. «Вы и на этот раз все следы затоптали?» — спросил он, хмурясь и выказывая недовольство. «Или провели сначала фиксацию?» «Провели», — ответил один из полицейских, «но опять безрезультатно. Поэтому и вызывали вас, как нам и приказывали. Вообще ездить к самому трупу не входило в обязанности Миллера и Гроздина. Однако это был уже третий случай жестокого убийства подряд, и никаких следов. Поэтому еще в прошлый раз они приказали вызывать их в том случае, если будет обнаружен еще один труп. И вот, прошло меньше 2 суток, как снова найдено тело, и снова с теми же приметами. Что известно?» — поинтересовался Миллер, распрямляясь. «Про пятно от огня можете не рассказывать, это я и так вижу. Все как обычно», — пожал плечами полицейский. «Молодая женщина, изнасилована, обескровлена, убита. Сначала обескровлена, потом убита», — осведомился Гроздин, записывая в телефон показания полицейского. «Или наоборот, почем я знаю», — ответил на это полицейскому, которому явно не хотелось находиться тут и отвечать на все эти вопросы. «У медиков спросите». Гроздин продолжил допрос, а Миллер достал артефакт, больше всего похожий на толстый карандаш или фонарик. Этот предмет позволял в прямом смысле видеть следы. Причем, чем более старыми они были, тем холоднее становились, а в свете артефакта синели. И он практически сразу увидел 2 пары отпечатков, пришедшие сюда, когда было совершено преступление. Спросил он: «Сколько прошло времени с момента смерти?» «От 4 до 6 часов», — отчеканил медик. Миллер посмотрел на часы. Все это было очень странно и совсем ему не нравилось. Все 3 жестоких убийства были совершены рядом с людными местами среди бела дня. Ну, в данном случае, уже ближе к вечеру, но все-таки. «Перед самыми сумерками поступил анонимный звонок», — сказал полицейский, привлекая внимание следователей. Неизвестный сказал, где находится тело. Голос изменен. Звонил он из телефона на углу этой улицы. Миллер со своим артефактом отошел от тела. Он искал следы, которые вели бы от тела сюда, к трупу вело уже множество следов, а вот от него. Но ничего найти не выходило. Складывалось впечатление, что убийца уходил назад, ступая в свои же следы. Дэн проследил цепочку парных следов и вышел на тропинку. Ну понятно, тут найти уже ничего нельзя, так как за день столько ног проходит, что все скрывается в сплошном фоновом шуме. Но где же одиночные следы убийцы? Как и в прошлый раз, никаких мотивов, целей, сопротивления жертвы и тому подобного. Складывалось впечатление, что жертва сама стремилась укрыться от человеческих глаз, а потом покорно ждала, пока ее насиловали и выпускали кровь. А вот маньяк после этого исчезал. То есть жертва вообще делала все сама и умирала. Вот такое могло сложиться впечатление. Единственное вещественное, так сказать, доказательство того, что это орудует маньяк, было выжженное чуть выше запястья каждой жертвы пятно, словно издевательство. «Смотрите, вот он я, но вы мне ничего не сделаете. Данные по жертве есть?» — продолжал опрос Гроздев. «Да, она из соседнего квартала, Виктория Джен, замужем, детей нет, шла с работы, домой не дошла. Муж, ну, скажем так, не особо беспокоился. Его должны к вам доставить», — ответил полицейский. «Но это не он». «Почему вы в этом так уверены?» — спросил вернувшийся Миллер. «Сами же сказали, что он не беспокоился о жене». «Ну, знаете», — полицейский замялся, — «они просто поссорились вчера. Он думал, что она к маме пошла, а когда узнал, что погибла жена, двух слов не мог связать. Очень уж его шокировало произошедшее. Поэтому я считаю, что он тут ни при чем». Миллер подошел к напарнику и заглянул в его записи. Гроздев увидел и посмотрел Дэну в глаза. «Ну что?» — проговорил худой, поблескивая очками в лунном свете. «Опять глухо?» «Не то слово», — ответил на это полный. «Сейчас возьмем все необходимые соскобы, но я уверен, что снова будет пусто». И действительно, на предыдущих двух трупах не нашли ни ворсинки, которая могла бы принадлежать убийце. Под ногтями никаких следов, да и вообще никаких следов сопротивления. «Когда-нибудь он обязательно проколется», — проговорил на это Миллер. «Мы должны прикладывать все силы, чтобы поймать его за руку». «И сколько для этого должно умереть?» — ответил на это Гроздин. «Если бы можно было знать наверняка, да были бы хоть какие-нибудь следы», — задумчиво проговорил Миллер. «Мы бы справились быстрее. Возможно, завтра придут результаты». И все-таки, — начал было напарник, но замолчал. Дэн снова блеснул очками. «Как не хочется этого признавать, но мы в тупике», — сказал он и распрямил плечи. «Мы с тобой не справляемся, а люди умирают. И, судя по всему, продолжат умирать. Дома меня ждал совершенно нервный Рик. Ну где ты был так долго? Я же весь извелся. Почему ты не мог прийти раньше? И это всего за несколько секунд, пока я вошел в квартиру, но обрадоваться, что обо мне волнуются, не успел. Почти неделю. Неделю без телека. А что?» «Я напрягся. Ноут выключился. Ну приходили какие-то люди, что-то в нем искали, а потом ушли, а назад-то не вернули мои сериальчики», — ныл призрак, чем моментально заставил меня вернуться в состояние готовности ко всему. «Что за люди?» — настороженно проговорил я, проходя в комнату и оглядываясь. «Что они хотели? А я откуда знаю?» — Рик развел руками. «Зашли, дверь вроде не ломали. Я же не в курсе, кто к тебе может приходить. Я стал невидимым и все». «Хм», — я внимательно оглядел комнату, — «ноут и все на столе. Они что-нибудь взяли?» Я сразу же вспомнил, что последний раз, когда ко мне наведались незваные гости, это принесло мне дополнительные неприятности. На этот раз я не собирался быть настолько легкомысленным, и тут же воспроизвел в мозгу, что и где у меня лежит. К счастью, вещей у меня было немного, но упускать таких мелочей, как, например, столовый нож, тоже было нельзя. «Нет, вроде», — ответил мне Рик, — «это точно были не грабители. Они просто походили по комнате и кухне, заглядывая во всякие шкафы и ящики, потом покопались в твоем ноуте, оставили его на другой вкладке и ушли. Точно ничего не взяли?» «Но быстрая проверка подтвердила, что все вещи лежали на своих местах, то есть они даже ничего не трогали, кроме ручек ящиков и дверец, а также моего ноутбука. И что им там надо было?» Я посмотрел историю, но тоже не нашел ничего подозрительного, кроме одного действия. Тот, кто копался в ноуте неделю назад, тоже просматривал историю моих сообщений и посещений разных сайтов. Вот даже как, но ничего не было изменено, никуда ничего не отправлено. А на кого они хоть похожи были? Спросил я у довольного Рика, которому я снова включил его канал. Да пес их знает, призрак махнул рукой. Мужики, как мужики, не бродяги. Может, это просто меня искали? Допустил я. А то тут уже сказали, что меня 2 недели не было, и народ волновался. Вполне возможно, согласился со мной призрак. Они точно не собирались грабить тебя. Да у меня и взять-то нечего, хохотнул я, и понял, что меня стало потихоньку отпускать. Ладно, будем считать, что это были люди из полиции. Рик на это не ответил, он с упоением смотрел очередную серию. Слушай, сказал я, наблюдая за ним, если хочешь, могу поискать серии, которые ты пропустил. Но мой гость на это только махнул рукой, мол, и так нормально. Через пару минут позвонил Леха. Ты чего не звонишь? Возмутился он, только услышав мой голос. Мы тут с Никой с ума сходим, куда ты пропал? А тебе даже сложно позвонить, что ты вернулся. Как раз собирался это сделать, ответил я, улыбаясь во весь рот. Только вошел просто. Ну и мы сейчас войдем, потому что уже пришли, ответил на это друг. Я же только тяжело вздохнул, потому что понял, что-то говорить против этого, совершенно бестолку. Дверь открыта, только и сказал я, но мне очень нужно в душ. Поэтому приходите, располагайтесь и подождите меня. Через 15 минут мы уже сидели в комнате, и друзья с нетерпением ждали моего рассказа. Даже Рик, которого я вместе с ноутбуком выселил на кухню, присоединился к нам. «Ты главное, нам расскажи, где ты столько пропадал?» – спросил меня Леха под настороженным взглядом Ники. Девушка по-прежнему предпочитала больше молчать, но было видно, что она сильно нервничала перед тем, как увидеть меня. «Так в том-то и дело, ребята», – ответил я, глядя на них. «Для меня прошло не больше суток, и это я еще преувеличиваю. Ты чего там без сознания валялся?» – хмыкнул на это Рик, но быстро прикрыл рот, показывая, что случайно вклинился в разговор. «Нет», — сказал я, вспоминая теперь все обстоятельства, которые сопровождали меня в этой вылазке. «Там какое-то поле на входе. Уж не знаю, что его генерирует, но оно меняет течение времени. И буквально, когда говорил об этом, вспомнил одно обстоятельство. Поднялся, сходил в ванную, залез в карман джинсов, которые кинул в стирку, и достал оттуда монету. «Вот», — сказал я, вернувшись обратно, — «этой монете больше 100 лет, а выглядит она, не то, чтобы новой, но мало использованной. Если такие вещи хранить вдали от ежедневного использования, то они так и будут выглядеть», — пожал плечами Леха. «Но ты прав, она не выглядит старой. Там все такое было», — ответил я, но потом вспомнил полуразложившиеся трупы и скривился от брезгливости. Хотя некоторые вещи выглядели хуже, но это, скорее, из-за некроманта, который там орудовал. «Некромант!» — хором вскрикнули все трое в голос, да так громко, что я поморщился. «Ну да», — сказал я, вспоминая лохмотья кожи на костях, «некромант, но он с той временной пеленой вроде бы никак не связан». «В смысле, некромант?» Леха даже встал с кресла, в которое уселся сразу после того, как пришел. «Они же только в сказках бывают. Слушай», — я поглядел на него из-под лобья, «хватит ставить под сомнение мои слова. У меня же и доказательства есть, да я не в жизнь», сразу же запротестовал Леха, выставив перед собой руки ладонями вперед. «Просто это все настолько не вяжется в моем сознании с реальностью, что разум немного протестует». «Это понятно», согласился я и снова вышел из комнаты. В сумке, в пластиковом контейнере у меня лежало то, что никто в этом мире не должен был заполучить. Да что там говорить, видеть не должен, и знать, что это такое. Кроме моих друзей, эти люди знают обо мне все, даже про демона, которого я ношу в кольце призыва вместо Пета. Они имеют право знать и об этом. Когда я принес контейнер, все трое, включая Рика, отшатнулись с побледневшими лицами. Рика это, конечно, касалось в меньшей мере, но он тоже выпучил полупрозрачные глаза, а я впервые увидел камень при обычном освещении, и, несмотря на это, он создавал очень гнетущее впечатление. Словно накатывал на тебя тьмой, тянул к тебе щупальца. Ничего подобного в подземелье я не чувствовал. «Вот эта дрянь», — проговорил я, — «с помощью нее он всех поднимал». «Да уж», — проговорил Рик, — «как отличается от поделок Фериха. И вот эту штуку надо пока куда-нибудь убрать», — начал было я. «И поскорее, если можно», — перебил меня Леха. «Очень стрёмная херня. Давно я уже не слышал от своего друга подобных слов, даже когда мы оставались с ним вдвоем. поэтому решил поскорее избавить его от раздражающего фактора, и вышел на кухню. И куда же убрать-то эту нечисть? Нет, надо бы ее уничтожить. Вопрос, только как? Расплавить, расколоть, утопить? На данный момент все эти варианты были мне недоступны. У меня была только кухня и ванная. Я огляделся. Меньше всего я пользовался духовкой. Станут ли там искать, если ко мне снова кто-то придет? Возможно. Но, открыв духовку, которой я никогда не пользовался, увидел, что ее нижняя часть вынимается, обнажая форсунки. А еще дальше есть специальное отделение для чего-то, что использовалось при транспортировке. Туда-то я и убрал контейнер. Пусть полежит тут, пока я придумаю, что сделать с этой дрянью. А затем вернулся к друзьям. «А это теперь всегда будет у тебя в квартире?» — сглотнув, спросила Ника. И я понял, что она не хотела бы не то, чтобы находиться в одном мире с этой вещью, а вообще знать, что подобный артефакт существует. «Нет», — твердо ответил я. «Полагаю, теперь одна из моих миссий — уничтожить этот камень. А теперь можешь рассказать подробно, что с тобой случилось», — попросил Леха. «Я во все поверю, обещаю, даже в гигантскую королеву термитов». «Ты не поверишь», — ответил я, улыбнувшись, и начал свой рассказ. Закончил я относительно быстро, с некоторыми поправками, которые давал Янир из камня по ходу моего рассказа. Я справился за час. Еще минут 10 мои слушатели сидели молча, переваривая услышанное. «Я вот только не понял про Архата», — проговорил Леха. «Получается, это кто-то из местных, но данж, слушай, а помнишь отдельную тему про закрывшиеся данжи?» «Конечно», — кивнул я, тоже подумал, что это оттуда. «Но вроде бы в самом Канде не было данжей, которые закрылись, если только в пустоши, который, именно он», — покивал головой Леха. «Можно воспользоваться твоим ноутом?» Я принес ноут обратно в комнату. Мы поставили его на журнальный столик, и Леха вбил адрес нужного сайта. Я его тоже помнил, но решил, что пусть лучше друг почувствует себя ведущим в этой ситуации. «Да, смотри, вот этот данж», — проговорил мне Леха, указывая на нужную точку. «Но тогда он был в 10 километрах от города и считался проклятым». «А во», — высказалась Ника. «Я думала, все данжи проклятые». «Нет», — сохраняя серьезность и не понимая мысли, заложенной девушкой, ответил друг. «Но в этот реально запрещено было ходить. Из него вроде бы лезло всякое нехорошее и кошмарило жителей города. Но потом вот указано, что туда отправилась экспедиция призывателей и не вернулась. Так вот, поименный список есть. Архат», — я ткнул пальцем в имя призывателя. «Это он был некромантом». «Так, Архат», — хмыкнул Леха. «Призыватель первого ранга. Включен в экспедицию из-за недобора состава. Пропал вместе со всей экспедицией. Примерно через месяц после этого данж закрылся навсегда». «Через месяц», — проговорил я, ни к кому не обращаясь. «Это получается, он уже через 2 дня не только нашел артефакт, но и понял, как затворить данж. А вот про разное течение времени не догадался». «Это еще почему?» — приподнял бровь Леха. «Потому что он считал, что прошло всего лишь 10 лет», — ответил я. «И мне показалось, что у него просто мозг засох, поэтому он сотню лет за 10 считает». «Кажется, мы нашли что-то невероятное», — прошептала Ника. «Воистину так», — отозвался Рик, словно сам не являлся чем-то невероятным. И тут у меня раздался телефонный звонок. «Прошу прощения, что отвлекаю», — раздался голос Кира. «Но мы тут собрались новой группой исследовать данж. Хотелось понять, с чем мы можем столкнуться». Я обвел взглядом друзей и проговорил: «В двух словах-то и не расскажешь. В таком случае, могли бы мы встретиться?» — поинтересовался он. «Конечно», — ответил я, понимая, что поспать мне не судьба. «Где мы можем встретиться?» Вкус у Кира был ожидаемо хуже, чем у Асакуры, поэтому встретились мы в дешевой пиццерии. Когда я просто подумал об этом, едва смог сдержать смех, потому что сразу же в голову пришла мысль о том, что и фигурами они тоже отличаются. «Сразу хочу сказать, что история будет не очень простая», — сказал я, когда начальник новой группы был готов меня слушать. «Но помните о том, что я не стремлюсь вас обмануть, а лишь рассказываю то, что видел. Более того, у меня доказательств моим словам нет, но вы их все найдете внизу». «К чему такое вступление, мой друг?» — недоуменно спросил Кир. «Полагаю, что могу доверять вам. Знаете», — ответил я на это, — «мои друзья не могли поверить в мои слова, при том, что полностью мне доверяют. Потому я и говорю, что подтверждение моих слов вы можете найти только внизу. Полагаю, это не займет много времени», — улыбнулся мне начальник группы. «Вот как раз-таки в этом вы и заблуждаетесь», — ответил я и тяжело вздохнул. «Точнее, для вас, конечно, времени пройдет немного, а в реальности каждые сутки обернутся двумя неделями». «Простите, не понял меня Кир. Как это?» «Ну вот», — я рассмеялся, — «уже и началось. Самое главное, возьмите с собой приборы, которые смогут отслеживать время у входа в данж. Я все еще недостаточно вас понимаю», — сказал на это Кир, и я видел, что он действительно пытается, поэтому пришлось говорить совсем простым языком. «Основная проблема», — сказал я, глядя в его глаза, чтобы увидеть, насколько доступно доношу информацию, «в том, что время на поверхности и в глубине данжа течет по-разному. Я не знаю, почему так происходит, но с того момента, как вы попадете в вонючий туннель, оно изменится. Сами вы ничего не почувствуете, а вот снаружи время будет идти в 10-15 раз быстрее. Именно поэтому вам необходимо взять аппаратуру, которая будет показывать время снаружи и ваше субъективное время. Теперь понятно?» «Да, то есть нет», — Кир покачал головой, — «простите, это не совсем укладывается в моей голове. Когда вы выйдете, пройдет в 10 раз больше времени, чем вы это почувствуете», — я попытался объяснить совсем уж примитивно. И вот тут Кир кивнул, что вроде бы понял. «В конце вонючего туннеля», — продолжил я, — «вас ждет бесконечная вонючая жижа с торчащими из нее скелетами». «А это такой эвфемизм?» — поднял брови мой собеседник. «Нет, там был некромант, который хотел захватить Кант при помощи миллиона особей нежити, но я его убил. Поэтому захват не состоялся», — сказал я, осознавая, как все это бредово звучит. «Если я и хотел увидеть сегодня, как у человека глаза вылезают из орбит, то я этого добился». Кир даже привстал со своего места, и очевидно, он хотел мне сказать пару ласковых, но не решался. Вместо этого он несколько раз сглотнул. «Ясно», — сказал он, когда немного придя в себя. «То есть, что получается, вы рассчитываете свое время?» — я кивнул ему. «Потому что, если вы скажете, что пойдете на сутки, то вернетесь через две недели. Я лишь про это». «Ага», — проговорил он, — «но я видел, что начальник следующей группы призывателей ничего не понимает». И тут снова зазвонил телефон. Я так понял, что теперь он решил стать отбивкой между теми, с кем я общаюсь. Случайно я поставил телефон на громкую связь. «Макс, привет», — сказал голос следователя Дэна, причем в очень даже дружелюбной манере. «Это Миллер, следователь». «Да, я слушаю», — сказал я, покосившись на Кира, но увидел в его глазах только еще большую пустоту. «Тут у нас очень запутанный случай, он как-то так сконфузился, что я даже не узнал его обычно уверенного в себе. Короче, очень нужна твоя помощь». «Моя?» — уточнил я с намеком. «Короче, Макс, приходи, мы тебе все расскажем, а ты там сам будешь принимать решение». «Хорошо», — голос Дэна был серьезным, без капли иронии или двойного смысла. «Хорошо», — я снова вздохнул, понимая, что отдохнуть мне предстоит еще не скоро. «Когда подойти?» «Чем раньше, тем лучше», — ответил Дэн. «Когда сможешь?» «В течение часа», — ответил я и дал отбой. «Ничего себе», — сказал на это Кир, — «у тебя полиция помощи просит». «Пока договариваемся», — ответил я уклончиво. «Так что возьмете с собой прибор измерения времени?» И только потом подумал, что такой прибор называется часы. «Нет, тут надо было что-то более серьезное. Такой прибор, чтобы можно было бы сравнить течение времени снаружи и внутри». «Да», — кивнул Кир, — «возьмем. Я понимаю, что обижаю вас своим неверием, но все это настолько удивительно, что это выше моего воображения». «Ничего», — усмехнулся я, — «там все поймете. Я не совсем понимаю, как это все вам рассказывать», — начал Кир свою речь перед группой призывателей, которых собрал для экспедиции в данж. «Но для начала позвоните своим родным и скажите, что вернетесь через неделю-две». «Это еще зачем?» — прокричал самый молодой, но наглый призыватель. «Мы договаривались на двое суток». «Значит, на месяц», — уже себе под нос произнес Кир, а громче добавил: «В данже есть временная аномалия. Из-за этого по данным время внизу идет гораздо медленнее, чем тут». «Это тебе кто сказал?» — снова выпендрился молодой, который только в этом году стал призывателем и сразу третьего ранга. «Макс Грушин», — ответил ему Кир. «Это тот убийца, что ли?» — скривился молодой. «У вас устаревшая информация», — начальник группы сразу стал серьезным. «Он спас несколько человек, а обвинения с него сняты. Он — герой. Ага, молодой сплюнул под ноги. Смог подкупить судью и сразу герой. Я тоже так могу. Давайте посмотрим, кто на что действительно горазд. Необходимую аппаратуру все-таки взяли. Шли по коридорам достаточно долго. Но Кир пользовался подсказками, которые нарисовал ему Макс Грушин. И подсказки эти работали на все 100%. Столь подробной карты данжа начальнику группы видеть еще не приходилось. И в какой-то момент они дошли до вонючего туннеля, как обозначил его Макс. Но они взяли специальные маски, чтобы нивелировать запахи. А затем и спустились вниз со специальным устройством, чтобы никто не поранился. Разговор в пиццерии оказался настоящим подарком для группы. Все, что можно было предусмотреть, было сделано. В таких условиях работать было куда легче, чем в неизвестности. И когда все спустились в зал, сделанный неизвестными предками, призыватели замерли. Перед ними раскинулось поле битвы. Мерзкая жижа, а из нее торчат кости. Иногда целые части скелетов выпирали наружу. И молодой призыватель, который до этого постоянно понтовался, вдруг осел. «Это чего?» – произнес он дрогнувшим голосом. «Это он тут всех завалил?» «Макс этот?» – ему никто не ответил. Все находились в глубоком шоке, видя поле битвы. Тысячи, десятки тысяч тел, расплавленных и уничтоженных. Мог ли это сделать человек, наконец, выдавил из себя Кир. Глава 19. По пути из пиццерии, где мы встречались с новым командиром группы призывателей, к следователям, я думал, мне было очень некомфортно, и причиной тому был только один предмет. Артефакт, поднимающий мертвецов, который просто так лежал у меня в духовке, внизу, в дальнем углу у форсунок. Насколько я понимал, этот камень мог принести серьезные проблемы, если не всей империи, то, например, Канду, точно. Одним словом, стрёмная штуковина, как иногда говорил Леха. И лежала она в квартире, в которую за последний месяц уже дважды наведывались неизвестные люди. Нет, артефакту там не место. Но где мне его хранить? Доверить кому-то я не могу. Банковские ячейки, ну это вообще не серьезно. Таскать с собой, исходя из того, что со мной происходило в последний месяц, сущее сумасшествие. В сознании зрела одна основная мысль, нужно избавиться от артефакта, как можно скорее. Но каким образом? Вот тут пока ясности не было. А еще в пику ей потихоньку точила и другая. А вдруг этот камень пригодится мне самому, как уже пригодился камень искривленного пространства, чтобы не пустить полчища нежити наверх. Енир, а ты как считаешь? Поинтересовался я и изложил ему суть своих мыслей. Просто пока у меня ощущение, что я в собственной квартире храню бомбу замедленного действия. В этом ты прав, согласился демон. Артефакт и правда очень нехороший. Даже в моем понимании это ужасная вещь. И по поводу пригодится, я даже не знаю, Енир на некоторое время замолчал. Если ты и сможешь им воспользоваться, то станешь таким же двинутым на всю голову, как и Архат. Это понятно, ответил я, попутно наслаждаясь теплой погодой и свежей зеленой листвой, но делать-то с ним что? Даже, если уничтожить, то как, когда в следующий раз будем в данже, могу попробовать его расплавить, ответил демон, но, как я понимал, у него четкого плана тоже не было, а вот, если не получится, даже не знаю, ясно, мысленно проговорил я, будем считать, что этот вопрос остается в актуальной повестке, и оба будем думать, но из-за того, что он лежит у меня дома, мне неспокойно. «Еще бы», — хмыкнул на это Енир, — «я бы вообще не хотел иметь дело с подобной штукой». Так, незаметно, за разговором с демоном и собственными мыслями я пришел в следственное управление. Меня пропустили без разговоров, так как на меня уже был заказан пропуск. Да уж, когда меня привезли сюда впервые, я и подумать не мог, что потом буду сюда ходить для оказания помощи. Миллер показал мне, чтобы я подождал, выставив два пальца, и я едва сдержался от мрачной ухмылки, так еще свежи были воспоминания о том, как этот самый жест воспринял демон. Когда следователь освободился, он пригласил меня в кабинет и усадил на стул. Через минуту в кабинет пришел и его напарник, который при первой встрече давил на меня, чтобы я признался в том, чего не совершал. «Привет, Макс», — дружелюбно сказал он и пожал мне руку. «Скажем честно, у нас тут беда». «Точно так», — согласился с ним Миллер, — «и кроме тебя нам помочь некому». «Чем смогу, помогу», — ответил я, переводя взгляд с одного на другого. «Что-то серьезное». «Скажем так», — поправив очки, — проговорил Дэн и уселся на краю стола. «Дело касается жизни молодых женщин. У нас за последнюю неделю три трупа, которые связаны только тем, что это симпатичные девушки, возвращавшиеся домой в одиночку. «У нас орудует маньяк?» – прямо спросил я, проанализировав сказанное следователем. «И у вас никаких зацепок, только ты никому». «Хорошо», – встрепенулся Гроздин. «Если вдруг простые люди узнают, паника будет. Это тебе не монстры, от которых знаешь, что ожидать». «Да, мы и со своих подписку о неразглашении берем», – подтвердил Миллер. «Ситуация реально серьезная. Можно чуть подробнее?» – попросил я, глядя на следователей, которые смотрели на меня с надеждой. «То есть мне надо самому настолько проникнуться, чтобы смочь уговорить Рика?» «Это понятно», – кивнул мне Дэн. «Просто перед тем, как я тебе все опишу, помни о том, что некоторое количество людей еще можно спасти. То есть это не дела старых лет, раскрытие которых скорее всего ни на что не повлияет. Это происходит прямо сейчас. Умирают ни в чем не повинные люди. А у вас нет средств?» – поинтересовался я. «Ну, то есть вы же следователи, наверняка есть какие-то возможности». «Ситуация неординарная», – ответил на это Гроздев. «Мы применили уже все возможные средства раскрытия, но на данный момент складывается впечатление, что маньяк просто водит нас за нос. Подойди сюда», – Дэн махнул мне рукой, слез со стола, обошел его, сел на свое место и развернул ко мне рабочий ноутбук. «Просто посмотри». Он открыл файл с фотографиями и некоторыми уликами по делу. Достаточно было просто посмотреть и почитать описание, чтобы даже у меня волосы начали шевелиться. Во-первых, действительно, все жертвы были от 18 до 21 года, то есть, полные надежд на будущее, молодые девчонки, которым еще жить да жить. Во-вторых, все были изнасилованы, и из них слили значительную часть крови. В-третьих, никаких признаков борьбы, словно жертвы делали все по собственному желанию. Ну и самое главное, в-четвертых, никаких следов, вообще, кроме специальной метки, которую маньяк оставлял, чтобы показать, это он сделал, а не кто-нибудь еще. Выжженное пятно на предплечье, чуть выше запястья. «Я понимаю, что информация конфиденциальная», — сказал я, глядя на Миллера, оценивающе смотревшего на меня из-за крышки ноутбука. «Но могу ли я попросить несколько фото? Обещаю удалить их сразу же после того, как покажу Рику». Следователи переглянулись. Я вспомнил, как они вот так же без слов общались, когда пытались расколоть меня. Все-таки у них очень сильная связь, и это видно. Но сейчас мы были на одной стороне, поэтому я был спокоен. «Макс», — Гроздин наперся на стол, слегка нависнув надо мной, но затем распрямился и сделал шаг назад, вспомнив, видимо, что я не подозреваемый, — головой отвечаешь. «Никто, понимаешь, никто. Даже друзья твои не должны этого видеть». «Я понял, мне не нужно было что-то придумывать. В последнее время я стал куда увереннее в себе, и это было заметно. Обещаю». «Хорошо», — кивнул Миллер, — «давай скину. Только сразу удали, лады?» Я даже отвечать не стал. Зачем 100 раз говорить одно и то же? Только легко кивнул. Мне тут же скинули файлы, в которых было гораздо больше, чем только фотографии. Как я понимал, следователи действительно шли на большой риск. А раз так, зацепок у них действительно мало, или нет вообще. На подобный шаг можно пойти только от отчаяния. И вот в этот самый момент я в который раз изменил свое отношение к этим двоим государственным служащим. Раньше я видел в их действиях только меркантильный подтекст, хотя и был благодарен за то, что они дали мне возможность оправдать себя. Что, правда, тоже оказалось не без подвоха. Однако сейчас я видел, что они всей душой переживают за простых людей, которых могут спасти. Не за свою шкуру, и не за деньги они рискуют, хотя эти составляющие тоже есть. За жизни, которые еще можно спасти. «Поговорю сегодня же», — пообещал я, распрямляясь и собираясь уходить. «Погоди минутку», — попросил Миллер, а Гроздин попрощался и вышел. Мне даже стало интересно, в чем причина. Хотя между нами все еще была недосказанность. «Слушай, если все получится», — подойдя ко мне практически вплотную, проговорил Дэн, — «то про все те деньги можешь забыть. Будем считать, что мы в расчете». «Благодарю», — ответил я и склонил голову. «Что-то еще? Если честно, то этот долг — единственное, что так сильно тяготило меня финансово. Я даже подумывал продать фиолетовые сферы, хотя они мне были очень нужны, но даже они не решили бы проблему 20 миллионов». «Да», — внезапно кивнул мне Дэн и вернулся к своему столу. Открыл ящик и достал оттуда небольшую коробку, похожую не то на пенал, не то на небольшую шкатулку. «Возьми», — сказал он и протянул мне. «Подарили вот, но мне такой фасон не идет, а тебе, вполне». Я открыл коробку и увидел очки-велосипеды с красными стеклами. «А во, спасибо», — ответил я, глядя на них. «Но зачем? Они без диоптрий, зато с встроенным тепловизором», — хмыкнул Миллер. «Могут пригодиться». Я надел их и увидел оранжевые и даже красноватые пятна там, где у следователя была открытая кожа. «Здорово», — ответил я, «но, так ты тоже сможешь видеть, врут тебе или нет, сможешь понимать, что человек нервничает», — пожал плечами Дэн. «В конце концов монстров будет видно на дальнем расстоянии». И тут я подумал, что это будет полезно. «Спасибо», — сказал я, а повернувшись, увидел себя в небольшом зеркале. Очки мне определенно шли. С некоторого времени жизнь Юлии Кузнецовой кардинальным образом изменилась. С тех пор, как в ней появилась Асакура, каждый шаг школьницы не контролировали родители. Наоборот, они были горды тем, что их дочерью самая известная в Канде воительница. Юля и сама тоже была рада. Вот только в последнее время ее наставница сильно изменилась. Нет, в ней осталась уверенность в собственных действиях, и сила воительницы не вызывала сомнений.